Вот несчастье случилось. Где это было? Ну, в парке. Ты что ты туда пошла? Что тебе там делать? Если было в молитвенном доме на молитве, то не было бы. Если ты пошла туда, куда не надо, то что ты сегодня не обижаешься? Вы меня поняли, о чем я веду речь? Это его территория. И об этом не надо забывать. Мы говорим, Божья охрана. Но когда ты лезешь туда, куда не надо, понимаючи и напрягаешься, то какая охрана? Ты отказываешься от этой охраны. Будешь ходить путями Божьими. Да, дьявол может покушаться. Он может где-то какие-то козни строить. Но тогда будет охрана Божья. А когда ты пошел воровать, то как охрана будет? Когда-то кто-то из наших братьев цыган свидетельствовал. Кажется, это был Федя Климович. Когда он собирался воровать коней, то молился Богу. Когда я пойду воровать, то сохрани меня. Ну, знаете что? Это значит, это же собираюсь идти грешить, а ты, Господи, меня сохрани. Ну, как это может быть? Поэтому мы должны эти вещи понимать. И я думаю, если, допустим, в наших семьях с нашими детьми нечто похожее случается, то, может быть, действительно Бог хочет показать, что не туда идешь и не то делаешь. Это не твое место там. Что тебе нечего там делать совершенно. Поэтому я напоминаю, чтобы мы были очень внимательны и вот эти детали для себя ясно представляли. Но будешь ехать 180 км в час? Ну, конечно, авария может быть. Да нет, нормально. Нарушены всякие правила. И я, допустим, насколько я знаю, из-за границы там с такой скоростью не ездят. Там ограничения есть. 120 там, километров, это нормальная скорость. Наверное, разве только где-нибудь в Германии на автобанах там где-то. Но то там скоростная трасса, там в одном направлении, да не мчаться. Но не то, что сегодня у нас видим. Поэтому пусть нам Господь поможет действительно иметь здравомыслие духовное во всех вопросах и понимать, что происходит, почему. А то действительно будем во многом Бога винить. Почему Он не сохранил, почему не сделал, почему вот то и то, потому что не то делалось, что надо. По воле князя, господствующего в воздухе, а духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Вам об этом я не буду говорить, не буду останавливаться на этом. Исполняя желания плоти и помыслов. А вот плоть наша, я еще раз повторяю, она противится духу. Так написано. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Так что не воюют друг с другом. Почему? По той простой причине, что наша плоть искуплена только в надежде. Если дух при покаянии искуплен и возрожден, и усыновлен, то о плоти написано, мы ожидаем искупление и усыновление тела нашего. Оно произойдет в день восхищения, когда Бог его изменит. Дух уже изменен, а плоть, она есть плоть. В ней живет грех. Павел прямо говорит, что я, говорит, знаю, что не живет во мне, после поправляется, то есть по плоти моей доброе. Но когда я хочу делать доброе, мне принадлежит что? Злое. Я говорю, доброе, что хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Потому что уже не я делаю, а кто? А живущий во мне кто? Грех. Где он живет? В плоти. Плоть. Вот почему И вообще спасение из-за нашей плоти, оно тоже в надежде. Потому что плоть склоняет дух на сторону стать ее. И когда дух подчиняется, мы плотские дела делаем греховные, мы находимся во грехе. И сколько людей, даже высокопоставленных, погибли, потому что не устояли где-то. Настолько сильное давление было плоти, не выдержал дух, сломался. И пошли под откос. Я знаю таких людей. Мне об этом свидетельствовали. Когда брат исцеление было, я помню, в какой церкви это было. Несколько раз восхищен был, был в раю, а умер с ругательствами на устах. Пожалуйста. Был отрезок пути, где Господь его взял, показывал, готовил, но случилось что-то. Я помню, когда-то еще на брат Павел Пипко свидетельствовал, таких два примера проводил. И когда мы имеем общение с Господом, то нам надо обращать внимание на предупреждение Божие. Когда кто-то, может быть, я что-то не совсем точно уже скажу, это было очень давно, когда где-то, говорит, стали молиться, и кто-то из братьев стал ликовать сильно и начал петь духом псалом, что, Господи, я тебя никогда не оставлю, есть такой псалом. Господь поднимает сосуд и говорит: обожди, сын мой, придет время, оставишь. Откровения даются не как рок, который изменить нельзя, а как откровение, чтобы принял меры, чтобы не случилось так, как Бог видит наперед. И потом прошло такое время, отступил, потом говорит, может быть, и тот был, может быть, другой. Молится, значит, тоже ликует, Бог подходит, ты, говорит, асур, ты милиционер. Ну, как, что? Да как такое может быть? Потом проходит время, отступает от Бога и идет служить в милицию. А можно было встрепенуться? Бог не просто все это открывает. Вы меня поняли? Он же открывает для того, чтобы мы меры приняли. И Он напрасно не говорит. Он напрасно слово не бросает. Но Он видел, что в его сердце было что-то, куда Он Бога не допускал. И оно сработало в свое время. Поэтому пусть нас Господь благословит, когда мы сегодня слушаем Слово Господне, что мы, допустим, не паниковали, не унывали, когда Бог что-то нам открывает, но чтоб могли встать на колени, сказать: Господь, ты не пошутил со мной, что призвал меня на путь спасения? Ты хочешь, чтоб я был спасен? И это вполне соответствует Писанию, потому что написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так написано? Так. А то, что люди не все спасутся, и Бог это видит наперед, это другой вопрос. И это уже от них зависит. Вообще вопрос спасения – очень сложный вопрос. Здесь есть много нюансов, много, так сказать, скрытого. Я не раз говорил, что мы сегодня знаем о человеке? Это вот то, что видим. Оказывается, это очень мало, чтобы знать, кто этот человек. Ведь вся жизнь проходит внутри, спрятанная от людского взора, правда? Только человек знает, что у него в сердце, и Бог. А мы что знаем? Если Бог не откроет, мы ничего не знаем друг о друге. Я сегодня смотрю на вас, я совершенно не знаю, что вы думаете и как вы принимаете. Это тут для меня темное пятно. Но я верю, хочу верить, что нормально принимаете. Но я вообще не знаю, что вы думаете. Может, где-то не согласны, я ж не знаю. Это тут для меня скрыто. Поэтому и вопросы спасения тем более. Я уже не раз говорил. Вот почему один 10 раз падает, поднимается и идет. А другой один раз упал, и нету его. Почему? Знаете что? Я могу множество ответов дать, но я не уверен, что это ответ на конкретную нужду. Можете сказать, за кого-то молится, за кого-то не молится. Может быть, это благословение до 1000 родов на него пало. Но так же написано, правда? Может, но то может. А в самом деле, кто его знает, почему? Почему один идет, ничего другого не знает в своей жизни, только падать и подниматься? И как тут доползает, и вроде нормально получается. А другой вроде бы и такой столб еще раз пошатнулся. Нет, нет, нет. Почему? Один Бог знает почему. Но мы знаем одно, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Так написано. Хочет, но насильно не заставит. Если ты не хочешь, если ты не желаешь. Вы помните, Давид сказал одну очень интересную фразу. Он говорит, наполнят благами желание твое. Или мое. Стоит двоеточие, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Что он наполняет благами? Желание. Это начало всякого движения желание. И когда есть желание жить чистой, святой жизнью, Бог будет наполнять способностями и силой. Есть желание ходить во спасении, несмотря на немощи, а Бог будет обновлять это желание, наполнять благами. Как только у тебя нет желания, некуда эти блага давать. Они даются в желание ложиться. И это хорошо. Если бы они ложились в дела, то вы знаете, желание добра есть у меня. А чтобы сделать он того, что... Не нахожу. Вот как раз то желание наше, наше стремление к Богу, оно во многом определяет и Божье отношение к нам. Одно желание загорелось, и тут же его и нету. Молюсь, молюсь, не получаю. Почему? Потому что, ну, желал 2-3 дня, а потом и желание иссякло. И молюсь вот так вот, чтобы когда спросят, а ты молишься? Ну, молюсь. А желания-то никакого нет. Знаете, это вот те серьезные вещи. Это внутреннее наше содержание. Желание плоти и помыслов. Если желание плоти и помыслов, то как Бог может наполнять своими благами? Вы меня поняли? Желания-то в тебе не те. А Бог-то ложит свои блага в желания человека. Какие желания? Которые согласны с Его волей, и которые чистые. Вы помните, Яков говорит о таком явлении, когда человек желает, но не получает. Он говорит так, желаете и не имеете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Поэтому, когда имеется в виду желание, это желание чистое. Можно желать быть исполненным Духом Святым. С одной стороны, это неплохое желание, очень хорошее. Но с целью, чтобы не лишь бы кем быть среди народа Божия. И Бог никогда это желание не наполнит своими благами. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И надо вот снаружи хорошее желание, но за ними стоит цель не та, что надо. А вот желание боящихся его, он слышит, вопли их принимает, отвечает. Так написано. Поэтому здесь Писание говорит, исполняя желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Поэтому я обращаю внимание на желание. Если желания нет, значит, нет корзины, в которую Бог ложит свои благословения и блага. Он наполняет благами желание твое, но желание без всяких там, знаете, замашек отрицательных. Чистое желание. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям. Опять я повторяю, я говорил, читал первый стих «Мертвых по преступлениям». Сейчас читаю четвертый, и опять «Мертвых по преступлениям». Оживотворился Христом. Вот это единственная личность, через которую Бог нас оживотворил. Оживотворился Христом. Благодатью вы спасены –